На экране вы видите розыгрыш месячного инвайта в конфач с предыдущего пранка. Чтобы поучаствовать в этом, напиши любой комментарий со словом «муравей», нажми лайк и подпишись на канал бандитов. Победитель, напиши в личку администратору конфача, и он выдаст тебе инвайт. В этот раз бандитам вольного повезло, им позвонил какой-то уж очень рычащий продавец черного муравья, ну и они помогли ему порычать немножко больше. Слушаем. Здравствуйте, алло. Черный муравей заказывали в интернет-магазине? Что-что? Оставляли заказ в интернет-магазине на свой номер? Да-да-да, оставляли. На черный муравей, да? Черный муравей, да. Да-да, вы из Москвы? Алло. Да, из Москвы. Есть самовывоз на метро Пражская или Измайловская, а также курьерская доставка. Плюс 500 к стоимости. Какой вариант вам нужен? Хорошо, давайте доставку по адресу. Сможете записать адрес? Да, диктуйте куда. Угу. Бронетранспортерная, 33. Это улица или проспект? Это улица. Бронетранспортерная, да? Дом. Алло. Алло. 33, она отошла просто. Да, да, да. Тема бронетранспортер, да, она отошла. 33. Угу. Доставка будет завтра. Вот, вам позвонит курьер, назначит время, когда он подъедет точно. Вот, а черный муравей одна упаковка. В ней 12 черный таблеток. Муравей, одна упаковка. Да, стоимость... Пожалуйста, продублируйте адрес. Я плохо вас слышу. Бронетранспортерная, дом 33. Да, все правильно. Угу. Рядом метро какое? Переулок, рефрижераторный переулок. Уточните там, пожалуйста, в заявке. Бронетранспортерная, угол рефрижераторный. Угу. Хорошо. Завтра вам позвонит курьер, назначит время, когда он подъедет. 1200 рублей будет к оплате. Черный муравей, одна упаковка. Хорошо. Угу. До свидания, всего доброго. Всего доброго. Все, что тебе нужно, это загранпаспорт, немного денег и желание начать новую жизнь в нормальной стране. Все остальное за тебя сделает эвакуация Джеки Вольного. Поэтому для начала новой жизни пиши на почту вольнов@pranko.com, и я тебя эвакуирую. Нравятся пранки и любишь развлекаться таким образом? Тогда тебе обязательно нужно заглянуть в конфач, потому что только там ты можешь стать настоящим бандитом вольного и окунуться в удивительный и головокружительный водоворот событий вместе с другими бандитами. Все необходимые ссылки в описании.